Смерть Пхишмы. Рассказ возничего Санджайи слепому царю Тхритараштре. Пхишма открывает тайну своей смерти. Санджая сказал: «И как только стемнело, и поле сражения скрылось всецело, увидел Юдхиштхира сумрак беззвездный, увидел, что Пхишма преследует грозный владельцев его колесниц средь потемок, увидел, о, Бхара, ты славный потомок, что войско оружие бросив не бьется, а в страхе бежит от того полководца, что сомаком трепет внушил грознолицый. Они повернули свои колесницы». Подумав, Юдхиштхира принял решение: «Отступим, в бою потерпев поражение». И в этот же час, о властитель державы, войска отвели и твои кауравы, и воины стали на отдых желанный, чтоб зажили за ночь тяжелые раны. Пандавы не спали, в душе у них смута, измучил их Пхишма, воюющий люто. А Пхишму, удивясь его доблестной силе, твои сыновья в это время почтили. Так было. И тьма наступила ночная, рассудок всех тварей земных затемняя. Пред ликом той тьмы, ненавистницы света, пандавы с друзьями сошлись для совета. Юдхиштхира Кришне сказал поздней ночью: «Я мужество Пхишмы увидел воочью. Он войско мое и мертвит, и кровавит. Так слон тростниковые заросли давит, смертельно он войско мое поражает, так пламя сухую траву пожирает. На Пхишму разящего нас погляди ты, он страшен, как такшака, змей ядовитый. Бывало, что трудно в сражении и яме, трепещет и Индра, играя громами, а с ним и Кубера, сокровищ-владетель, Варуна, владетель раскинутых петель. Все боги познали в бою униженье, один только Пхишма всесилен в сражении. Со мною связал себя Пхишма обетом. Попросишь, всегда помогу я советом. Но всечи, какая бы ни была, всюду сражаться для блага Дурьотханы буду. Так пусть он поведает нам во спасенье, как можем его уничтожить в сражении. О, Кришна, могучий блюститель завета, пойдем и попросим у Пхишмы совета. Услышим благие полезные речи. Как скажет мне Пхишма, так сделаю всечи. Губительный в битве он помыслом кроток, как добрый отец нас взрастил он сироток. О, воинский долг, ты проклятья достоин, убийцей отца должен сделаться воин. Ответствовал Кришна: о, правды основа, люблю я тобой изреченное слово. Пойдем. И да Пхишма найти нам поможет то средство, что в битве его уничтожит. Приняв на совете такое решение, оставив доспехи и вооружение, пять братьев-пандавов с блистающим Кришной отправились к Пхишме тропою неслышной. Пред Пхишмой склонились они, почитая того, чья всесильна отвага святая, опоры ища у него и защиты, и так их приветствовал муж знаменитый. О, Кришна, не знающий лицеприятства! О, Арджуна, завоеватель богатства! сын долга Юдхиштхира и Пхимасена, и два близнеца, чье бесстрашье бесценно. Для вашего блага что сделать мне надо? Для вас потрудиться всегда мне отрада. Промолвил сын долго, познавший мытарство: о, как нам опять обрести свое царство! О, как победить! Помоги нам советом, но подданных не истребляя при этом. Скажи нам, лишь правде, избравшей служенье, как можем тебя уничтожить в сраженье? Среди множества стрел и окутанный дымом всегда остаешься ты неуязвимым. Нет слабого места в тебе, так поведай, как битву с тобою закончить победой. Ответствовал отпрыск реки и Шантану: от вас, о пандавы, скрывать я не стану. Воистину вам говорю, во вселенной никто не сильней меня силой военной. Ты прав, утверждая, что даже и боги, ведомые Индрою, и при подмоге бесовской, как только нагрянут войною, бессильны окажутся передо мною. Покуда со мною мой лук, я спокоен. В бою ни один не сразит меня воин. Но если оружия лишусь боевого, я быструю смерть обрету от любого. Кончаю всегда с неприятелем сечу, как только я признак дурной запримечу. Оружие ли выпадет? Будут ли сбиты доспехи и знамя пощады? Защиты попросит ли недруг испуганным взглядом? Окажется ли слабая женщина рядом? Или женское имя носящий мужчина? Или муж, одного лишь имеющий сына, при этих приметах неблагоприятных? Я битв не желаю и подвигов ратных. Есть в войске твоем властелин колесницы, отважный владетель могучей десницы Шикхандин, что в битве крушит все преграды, родившийся девочкой отпрыск Друпады. Сменил он свой пол, нам известна причина, а все же был женщиной этот мужчина. Пусть Арджуна двинется бранной тропою, поставив Шикхандина перед собою. При этой неблагоприятной примете из лука стрелять я не стану, о дети! Тогда-то пусть Арджуна, мощный и смелый, вонзит в мое тело смертельные стрелы. Лишь двое меня уничтожить способны, то Кришна и Арджуна богоподобный. Пусть Арджуна, воин с великой судьбою, поставив Шикхандина перед собою, повергнет меня. Ты совету последуй, и в царство свое возвратишься с победой. Увидишь ты снова свое возвышение, разбив сыновей Дхритараштры в сраженье. Почтительно воины с Пхишмой простились, воздав ему славу, назад воротились.